переглянулись в колоннах по трое, верой кромсая стальные столбы. Голодно, но настроение бодрое, холодно, но перебритые лбы. Мы не рабы, мы не рабы, мы не. Но что это значит и кто это плачет? Мы. Но что это значит и кто это плачет? Мы. Мы подскользнулись в кровавой луже, вздрогнув от хрипов фальшивой трубы, рваной душою предчувствуя ужас новым проклятием клейменой лбы. Мы не рабы, мы не рабы, мы не. Но что это значит и кто это плачет? Мы. Кто это значит и кто это плачет? Мы. Мы растянулись на каменных плитах с изрешеченной дорожкой луны. Кто вы, крестое поле убитых? Мы созидатели новой тюрьмы. Мы не рабы. Нет, мы не рабы, мы не. Но что это значит и кто это плачет? Мы. Но что это значит и кто это плачет? Мы. Мы. Мы. Прячется время осторожное, но очищается кровь и судьба. Лбами ломаем шлагбаумы прошлого, чтобы к себе